Проглотив пилюлю дорогостоящего ремонта, которая стоила 10 тысяч золотых, Ячень сидел на земле, поджав ноги под свое тело, и сказал, глядя на бледный взгляд: «Три чжэнь ци тени обычно были моим пределом. Пять чжэнь ци теней нарушили бы мой чжэнь ци. Я только что произвел много чжэнь ци теней сразу, что немного повредило мои меридианы и органы. Прикрой меня и дай мне немного отдохнуть». «Хорошо. Разве ты не боишься, что я убью тебя? Можешь попробовать. Неважно. Вы все время спокойны. У вас наверняка припрятаны какие-то трюки в потайном ящичке». Красивая женщина покачала головой. Хотя она знала Ячень такое недолгое время, как бы ни была опасна ситуация, она никогда не видела никаких эмоций на его лице. С ее опытом она, очевидно, знала, что Ячень не был тем, с кем ей можно было общаться. Если бы она хотела поймать его в ловушку, это было бы почти невозможно. Закрыв глаза, Ячень вскоре вошел в режим ремонта. Спустя один час, Ячень выдохнул, и его дыхание было с запахом крови. Он медленно встал. «Это место не подходит для долгого пребывания, идем в большие города». Красивая дама кивнула. «Во время следующей волны, здесь будет огромное количество зверей». «Шо, шо». Эти двое, используя свое искусство движения, полетели в направлении городов. Вскоре после того, как они ушли, на обломках железного города появились две человеческие фигуры. «Ах, наверное, мы опоздали». Наряду с железным городом было разрушено 20 городов. Более 30 миллионов человек были убиты. Судя по характеру разрушений в городе, здесь должен был быть зверь ранга 7. Хорошо, что здесь не было зверя 8-го уровня. В противном случае даже средний город не смог бы выжить. В маленьких волнах обычно мало зверей ранга 7. На этот раз что-то пошло не так. Там был почти десяток монстров 7-го ранга. Не было никаких признаков или предупреждений перед волной, и военные учреждения до сих пор не получили новости. Думаю, нам пришлось бы заняться уничтожением зверей 7-го ранга. Да ну, все в порядке. Надо же чем-то себя занять. Они понеслись с невероятной скоростью. Их скорость была даже больше, чем у великого мастера алхимической школы боевых искусств. Во время наступления волны зверей не было безопасной зоны в радиусе 10 тысяч миль. Как правило, в любом случае находилась другая группа зверей, атакующих, даже если кто-то только что сбежал от одной группы ранее. Угловой разрез. Когда прекрасная дама убила зверя 6-го ранга, она рассмеялась и сказала: «Проводя почти дюжину боев в день, я боюсь, что мы исчерпаем себя до смерти, прежде чем сможем добраться до больших городов». Ячень ничего не сказал. В течение последних нескольких дней они не осмеливались летать по небу, потому что это было бы слишком опасно и сделало бы их мишенью для монстров 6-го и 7-го ранга. Однако в этом случае их скорость передвижения была удручающе медленной. Они могли преодолевать только 1 или 2 тысячи миль в день в среднем. И все это время они были постоянно в опасности, так как они постоянно натыкались на небольшие группы зверей. Через пару дней воины царства достижения астрала из других регионов придут сюда. «Станет уже легче», — леди сказала. Действительно, волна зверя прорвалась слишком внезапно и слишком быстро. Если бы было дано предупреждение заранее, таких жертв не было бы. По пути их встречались уничтоженные деревни и города. Можно было даже почувствовать запах крови в воздухе. Это был как ад на земле. Ячень много размышлял над этим. Он приложил столько усилий и, наконец, привел все три деревни в железный город, но они не смогли уклониться от своей судьбы. Перед волной зверя люди царства скрытого Юаня не имели шансов выжить. Когда кого-то окружала большая группа зверей, было бы трудно убежать даже воину царства скрытого Юаня. Согласно тому, что сказала эта женщина, это должна была быть небольшая волна зверей, не превышающая ограниченного числа зверей ранга 7. Средняя волна затронет больше людей, покроет большую площадь земли и, вероятно, будет во много раз больше, чем предыдущая волна зверей. Она будет включать в себя зверей 8-го ранга, а иногда и 9-го ранга. Му-у-у-у-у-у. Демонический зверь, похожий на корову, с крыльями на спине атаковал Ячень. Ужасный зверь ци. Даже воздух всколыхнулся, образуя видимые узоры. Одинокий убивающий пик. Избежав атаки демонического коровьего зверя, Ячень все еще выглядел удивительно спокойно, когда он атаковал монстра мечом. Зверь почувствовал силу меча и собирался избежать атаки. В следующую секунду он понял, что независимо от того, что он пытался ее избежать, он не смог бы выбраться из зоны взрыва. Монстр чувствовал, что атакующий стоит на высокой горе, и с высоты горы эта атака мечом была наполнена смертоносным убийственным намерением. С дополнительным отверстием для меча на лбу тело зверя закачалось прежде, чем оно упало мордой вниз. Глаза дамы округлились. Я не видела, чтобы вы применяли этот прием раньше. Хотя это было не так мощно, даже мне было бы трудно увернуться. Я только что придумал его. Ячень не сказал всей правды. Одинокий убивающий пик на самом деле включал в себя все 7 движений одинокого пика 13 мечей, что делало его комбинированной атакой меча. Давным-давно он начал экспериментировать. Позже он узнал, что меч небесного облака Арт был слишком высоким по рангу, и с его подготовкой он не мог их объединить. Поэтому он должен был начать с высшего звания царства смертных мечей, одинокого пика 13 мечей, который оказался на удивление эффективным. Перед волной зверя Ячень объединил только 4 движения, и его мощность была примерно такой же, как и последнее третье движение его меча небесного облака, которое оказалось не таким мощным. Однако за эти несколько дней хаоса он убил более 10 тысяч зверей, и когда он попытался объединить 3 движения, его сила резко увеличилась, что было даже выше меча небесного облака. Комбинированная атака мечами сожгла меньше чжэнь ци, чем его атака одного меча, но имела более высокую эффективность, чем одинокий убивающий пик. Ячень знал, что причина, по которой он смог выучить меч, была в менталитете одинокого пика 13 мечей. Поэтому была определенная связь между намерением меча и менталитетом одинокого пика 13 мечей. Как только я объединю одинокий пик 13 мечей в одну атаку, ее сила определенно будет больше, чем у атаки одного меча. Но, конечно, это будет только временно. Атака одного меча становится все более и более мощной, когда я становлюсь сильнее. Однажды она будет сильнее, чем комбинированная атака мечом. Его озарило, когда он убил этого монстра. Фьюх. Другой зверь среднего звена был убит без всякой возможности отступить. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 203. Глава 203. Прорыв к царству скрытого юаня. День за днем все больше и больше зверей выходило из ниоткуда. Зверей можно было увидеть повсюду в радиусе 20 миль. Город Золотого Треножника был единственным крупным городом внутри волны зверя. Он охватывал более сотни квадратных километров, что было даже больше, чем город Ветра и город Счастья в стране ветров. Его население достигло невероятной цифры в 150 миллионов человек, что было эквивалентно населению 20 небольших городов вместе взятых. На улице на каждом шагу можно было встретить воина царства скрытого юаня. Скопление воинов царства реальности было здесь нормой. Что касается воинов царства достижения астрала, которых вообще редко кто видел, они больше не были городским мифом здесь. Посмотрите, разве это не тот внутренний мастер из боевой школы небесного летающего дьявола, ворон-мастер? Я думаю, это должен быть огненный дух, стоящий рядом с ним, верно? Они были заклятыми врагами на протяжении десятилетий. Кто бы мог подумать, что они станут хорошими друзьями, которые смогут ходить рядом друг с другом. Гении бессознательно конкурируют друг с другом. Человек-ворон и огненный дух считались самыми талантливыми в те дни. Может быть, это было потому, что они не хотели терять друг друга, поэтому смогли достичь среднего царства достижения астрала вместе. Ты совершенно прав. Если у гения нет гения противника, он скоро потеряет свою страсть и силу. Поэтому всегда есть больше шансов стать великим гением, когда вокруг много гениев. Человек-ворон не сильно заботился о сплетнях толпы и рассмеялся. Огненный дух, ты убил меньше зверей, чем я. Ахаха, похоже, я все еще выигрываю. Огненный дух сказал с серьезным тоном. Ты убил 3 монстров 7 го ранга, в то время как одно из 2 животных, которых я убил, было зверем высшего звена 7. Несмотря ни на что, я все равно убил больше тебя. Это просто факт. Человек-ворон просто так не хотел отступать. Огненный дух тоже не сдавался. Как насчет посоревноваться? Несколько месяцев назад у нас не было победителя во время этого боя. Но на этот раз кто-то из нас должен одержать победу. Я не боюсь тебя. После волны зверя ты можешь выбрать место дуэли. Они вошли в ресторан и продолжали подшучивать друг над другом. Владелец ресторана не посмел прервать разговор этих двух. Он просто улыбнулся и последовал за ними. «Эй, мы будем сидеть здесь. Дайте нам лучшие закуски и отличного вина». Они сели рядом с окнами. Человек-ворон отдал приказ владельцу ресторана. «Хорошо», — сказал владелец. Наблюдая за всеми этими воинами, идущими по улице, огненный дух внезапно вздохнул. Время действительно летит незаметно. Десятилетия будто в никуда исчезли. «Да ну, думаю, мы могли бы, возможно, добраться до позднего царства. Достижения астрала самые большие. Вероятно, у нас нет шансов получить еще больше. Я уже вполне доволен тем, что могу достичь позднего царства достижения астрала, так как мы на самом деле не великие гении. Все эти великие таланты уже достигли реки царства душ в данный момент. Хе-хе, не так все просто. Я думал, что поколение, к которому принадлежала загадочная королева, было пиковой эпохой. Но, судя по тому, что происходит сейчас, я считаю, что это поколение гениев станет настоящим пиком. Оно может почти сравниться с древней эпохой. Например, огненный дух принца из вашего военного заведения, он достиг пика позднего царства скрытого Юаня, когда ему было 22 года, что было намного раньше нашего самого сильного ученика в моем боевом учреждении. Человек-ворон сказал с уважением. Огненный дух покачал головой. Нет никакого сравнения. В пределах Южно-Рудской области, возможно, только чемпион скрытого драконьего ранга смог бы конкурировать с загадочной королевой. Но это просто предположение, так как загадочная королева достигла царства достижения астрала, когда ей было 18, это был рекорд, который до сих пор не был побит. Даже через тысячу лет, но никто не может конкурировать с ней, какая же это честь. Однако загадочная королева определенно была исключением. Вскоре им принесли еду и вино. Они продолжали болтать, когда пили. Всего в 500 милях от города Золотого Треножника, Ечень и прекрасная леди снова оказались в опасности. И на этот раз они столкнулись со зверем высшего ранга, железной чешуей. Это был невероятно мощный зверь, который был похож на собаку, но покрыт черными чешуйками. Угловой срез света дождя. Красивая дама расширила свое тело, и угловой клинок в ее руке внезапно произвел более сотни взмахов за один раз. Лезвия ци упали на этого зверя подобно ливню. Тин, тин, дан, дан. Посыпались миллионы искр. Лезвие ци дамы могло только оставить светлую отметку на шкуре зверя, не способная сломать даже одну шкалу. Нет, этот зверь железная чешуя может быть и не такой могущественный, как тот ветряной волк, но мы все еще не можем победить его. Тело Ечень продолжало мигать, ища самое слабое место этого зверя, чтобы атаковать. Услышав ее, он сказал: 500 миль — это не так далеко. Идите в город Золотого Треножника, я задержу зверя. У зверя железная чешуя не была древней крови, и он не мог считаться одним из тиранов среди зверей 6 горанга. Однако, если в него ворвется стандартный пиковый уровень позднего царства скрытого Юаня, то у него есть большой шанс проиграть. Только у тех боевых гениев, у которых большой потенциал и самые мощные боевые навыки, была возможность убить его даже с более низким уровнем подготовки. Но, конечно же, некоторые пиковые уровни воинов позднего царства скрытого Юаня, вкладывающих всю свою страсть в обучение великим боевым искусствам и стремление к царству достижения астрала, смогут победить зверя и даже смогут его убить. Однако один из них был воином второго царства скрытого Юаня, а другой был только на пике раннего царства скрытого Юаня. У них не было никакой возможности победить зверя такого ранга. Благодаря летному искусству Ечень, он смог отделить от себя Чжэнь Цитини, чтобы запутать своего противника. Прекрасная леди удивленно спросила: «Вы можете справиться с этим сами? У меня более 50% уверенности в том, что я успею сбежать», — сказал Ечень. После короткого колебания дама сказала: «Меня зовут Гуланьюэ, я одна из руководителей лунного павильона. Если вам понадобится помощь, то найдите меня». Она знала, что Ечень обладает отличной скоростью реакции. В одиночку он, вероятно, имел больше шансов сбежать. Если она будет здесь, это осложнит ситуацию. А ты заботливый. Активировав Чжэнь Ци, Гуланьюэ расширила свое тело и взлетела, как птица. Рев. Когда монстр железная чешуя увидел, что Гуланьюэ успешно покинула зону поражения, гнев вспыхнул в его глазах. Зверь открыл рот и выдохнул горящий ци. Ваах! В воздухе образовалась воронка, и раскаленный Ци начал преследовать Гуланьюи. Гуланьюи применила навык, который заставил ее тело внезапно вспыхнуть в воздухе. В следующую секунду ее тело появилось в совершенно другом месте. Красный зверь Ци пролетел мимо нее, задев ее защитный чжэнь Ци слой. Но, к счастью, это был только толчок зверя Ци, который не навредил ей. Еще несколько раз вспыхнув, она была уже в нескольких милях отсюда. Одинокий убивающий пик. В тот момент, когда зверь железная чешуя отвлекся, Ечень поднял свой меч звездных шрамов и вонзил его прямо в шею зверя. Серая отметка действительно оказалась самым слабым местом. Застряла. Надо вытащить. Звездный шрам увяз в теле зверя на 5 дюймов. Тело Ечень задрожало, отделяя 3 чжэнь ци тени, чтобы его реальное тело могло избежать опасности. Бум, бум, бум. Зверь железная чешуя атаковал его когтями, разорвав 3 тени чжэнь ци Ечень. За эти несколько дней мой одинокий убивающий пик объединился с двумя другими атакующими навыками меча, которые резко увеличили его силу. Тем не менее, будет довольно сложно ранить зверя. Скорость совмещения одинокого убивающего пика становилась все медленнее, от объединения 3 движений вместе в течение нескольких дней до настоящего уровня, когда объединялись всего 2 движения за раз. Несмотря на это, после атаки мечом зверь был, наконец, хотя бы легко, но ранен. И хотя это не имело большого значения, это еще больше разъярило зверя. Он открыл рот и выдохнул море красного ци. Огромное количество красного ци обрело форму цветка, обладающую огромным диапазоном атаки. Негде было скрыться, некуда идти. Ечень сжал зубы, активировал все свои чжэнь ци и создал слой за слоем чжэнь ци барьеры. Каждый из них был толщиной в 0,5 дюйма. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Скорость Ечень, создававшего чжэнь ци слои, была не такой быстрой, как скорость красного зверя, разбивающего их. В мгновение ока перед ним остались только последние 3 чжэнь ци барьера. Красный зверь ци еще не сгорел и продолжал проходить через защитные слои Ечень. Прямо тогда, железная чешуя зверь уже дошел до Ечень, подняв правую лапу и напав на Ечень. Одна атака мечом. Держа меч двумя руками, Ечень сфокусировался, как никогда раньше. Казалось, он вложил всю свою душу в силу своего меча. Затем он атаковал мечом эту красную звериную ци и самого зверя. Чин. В тот момент, когда последний чжэнь ци слой был разрушен, свет меча взорвался в воздухе, как голубая молния, прорезав небо и столкнувшись с огромными ужасающими когтями. Искры полетели во все стороны. Ечень отбросила назад. Удивительно, но зверь железная чешуя тоже не смог контролировать свое тело и его откинуло на 0,5 метра назад. В отличие от предыдущих атак Ечень, свет меча на этот раз имел невероятную мощь. Он был настолько силен, что даже сам Ечень этого не ожидал. Я чувствую, что цель моего меча продвинулась на 1 шаг ближе. Если 30% освоенных целей меча начального уровня, то я, вероятно, должен был бы достичь сейчас среднего уровня, причем 99% являются профессиональным уровнем и 100% являются экспертным уровнем. Он чуть не подпрыгнул, когда такие мысли пронеслись в голове Ечень. У цели меча не было формы. Только люди, которые знали намерения меча, чувствовали себя и уровень намерений других людей. Остальные могли анализировать это только путем сравнения. В тот момент, когда его мысли и разум полностью растворились в его намерении и силе меча, сила намерения меча Ечень увеличилась, став более сжатой и чистой. Он перевел свет своего меча на более мощный уровень. Хорошо, хотя много людей умерло от этой волны зверей, для меня это возможность стать сильнее. Может быть, я смогу достичь уровня эксперта меча быстрее, чем я думал. Намерения меча профессионального уровня и уровня эксперта не отличались друг от друга, но только люди с четкими намерениями на уровне экспертов могли тренироваться на более высоком уровне. А, я прорвался. Когда он снова осмотрел свой чжэнь ци, Ечень вдруг понял, что его чжэнь ци начал двигаться с гораздо большей скоростью. Чжэнь ци торнадо в его дантянь увеличился в 2 раза от его первоначального размера. Цвет посредине стал темным, и можно было уже разглядеть форму звезд, что было знаком достижения середины царства скрытого Юаня. Воины, которые сделали это из груды мертвых трупов, это те, у кого истинная сила. Это высказывание было действительно правильным. За последние 1,5 месяца убийств Ечень накопил много опыта. Если бы он не торопился и тренировался некоторое время, он, в конце концов, достиг бы середины царства скрытого Юаня. Но, очевидно, что борьба с этим зверем железная чешуя ускорила его продвижение. Пик раннего царства скрытого Юаня был всего в одном шаге от середины царства скрытого Юаня. Однако, благодаря навыкам и силе Ячень, даже малейшее улучшение его сыграло бы огромную роль. В эту минуту железная чешуя пришел в неописуемую ярость. Черная шкала на поверхности его тела начала светиться красным. Как раз подходящий момент, чтобы посмотреть, насколько увеличилась моя сила. Ячень вложил в эту атаку все свои силы. Ярко-синий свет вырвался из меча. Весь воздух вокруг был немедленно разорван, вокруг образовался вакуум. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 204. Глава 204. Новое поколение. Бум. Под этим мощным огнем меча шкала зверя была полностью разрушена. Зверь истекал темно-красной кровью, и его тело в конце концов было отброшено назад. Пока он летел, можно было увидеть растерянный взгляд в глазах монстра. Он не мог понять, что произошло. Он не понимал, как Ячень, который не мог его победить лишь мгновение назад, внезапно одержал над ним верх. Аура атаки меча Ячень напомнила ему о древнем звере ветряном волке. Во время битвы за территории, ветряной волк пробил его защиту всего лишь атакой с помощью когтей, и ему пришлось приложить все силы, чтобы успеть сбежать. В конце концов, это был зверь высшего ранга, его тело скручивалось, сразу восстанавливая равновесие. Все его части тела начали стали вибрировать одновременно, и это сделало его массивное тело еще более мощным и гигантским. Зверь взревел три раза, и его шея внезапно расширилась в два раза. Он открыл рот и выдохнул целое море сконцентрированного красного звериного ци в направлении Ячень. Звездный ци был похож на стрелу, скручивающуюся и ускоряющуюся. Отделить. Расставив Чжэнь ци тени там, где он стоял, реальное тело Ячень нарисовало идеальную линию в воздухе, атакуя зверя сбоку. Эта скорость и эта гладкость были совершенно другими, нежели раньше. Даже этот монстр подумал, что Чжэнь Ци Тень была его настоящим телом. Вторая Чжэнь Ци Тень была разрушена, атака Ячень увеличилась. Блеснув клинком звездных шрамов, он перерезал шею зверя. Кровь разлилась повсюду. Зверь задыхался, пытаясь вскрикнуть, но не мог. Он бился в судорогах. Порез. Благодаря новому уровню силы Ячень, атака одного меча резко увеличилась. Его меч прошел вглубь тела зверя на метр. Такая рана должна была стать смертельной даже для такого зверя. Тем не менее, зверь каким-то образом собрал последние силы для удара. Он махнул правой лапой вперед на 4 метра и напал на Ячень его. Резкий свет когтя разорвал воздух. Трение в воздухе произвело невероятно громкий шум, который мог даже разорвать барабанную перепонку обычного человека. Ячень сжал левую руку в кулак. Четвертое движение его кулака тирана времена года тирана было выполнено, и он ударил по правой лапе железной чешуи. Они столкнулись, и звук столкновения был подобен взрыву. Оба они были вынуждены отступить. Однако разница заключалась в том, что зверь катился по земле в сторону, а Ячень только оттолкнула назад. Он сохранил равновесие, только его ноги мягко скользили по земле, оставляя светлый белый ци в воздухе. Увидев рану от когтя на своем кулаке, Ячень подумал: только небольшое количество зверей специализируется на удаленных боях. Когти этого монстра были почти такими же мощными, как и легендарное оружие. При одновременной атаке этими когтями звериным ци, большинство воинов позднего царства скрытого Юаня могли умереть. Если бы не мое четвертое движение кулака тирана, которое было почти таким же сильным, как средние боевые навыки царства земли и кинг-конг нефрит искусства усиления тела, наряду с атакой мечом, этот коготь просто оторвал бы мою левую руку. В основном я занимаюсь обучением искусству меча, так что мне не нужно слишком тщательно изучать искусство кулачного боя. Но, очевидно, что мое тиранское кулачное искусство не так сильно, как мои другие боевые навыки. Мне нужно будет найти еще одно кулачное искусство более высокого ранга, чтобы заменить его. Или однажды, когда мои навыки станут отточенными, я мог бы объединить 4 движения тиранского кулака в одну атаку. Тогда у него может появиться сила высшего звания царства земли. При этих мыслях в его сознании тело Ячень продолжало трястись. Четыре Чжэнь Цитини появились одна за другой. Его реальное тело появилось с правой стороны от зверя почти в одно и то же время, и он вонзил свой меч в глаз монстру. Убивающее намерение одинокий убивающий пик был слишком резким. Зверь запутался в Чжэнь Цитини, он и не смог двинуться из-за эффекта намерения убийства. Пока он ждал, когда пройдет этот временный паралич, в его глаз воткнули меч. Фьюх! Ячень немедленно отступил, вытащив меч звездных шрамов. Он знал, что железная чешуя, ослепший на один глаз, определенно попытается напасть, а это значило, что было бы опасно оставаться рядом с ним. Он знал, что у него все еще будет время убить монстра после того, как он сожжет свою энергию. Как он и ожидал, зверь обезумел от сильной боли в проколотом левом глазу. Его оставшийся глаз резко покраснел почти мгновенно, засияв кроваво-красным цветом. В следующую секунду красный ци вокруг него начал закипать, как горячая вода. Это происходило так интенсивно, что струи ци брызгали прямо в небо. Ша-а! В небе вспыхнул красный свет. Железная чешуя ринулся к Ячень и ударил когтями по его голове. Голова Ячень взорвалась, но оказалось, что это всего лишь тень Чжэнь Ци. Настоящий Ячень уже был за спиной у зверя, и его меч пронзил его заднюю ногу. Зверь был на грани безумия. Он подумал: ветряной волк смог победить меня, потому что он был достаточно сильным. Но сила этого ребенка, конечно, не намного мощнее моей. Как он мог поставить меня в такое положение? Вся его чешуя встала дыбом. Его тело тряхнуло один раз, и тысячи чешуек поднялись в стороны, произведя громкий шум. Ячень уже отступил более чем на 100 метров назад после того, как его меч врезался в ногу зверя. Хотя у зверя была громадная скорость бега и огромная сила, между ним и Ячень было огромное расстояние. При использовании света меча и защитного слоя его шкалы не могли нанести Ячень никакого ущерба. Железная чешуя еще не обладал достаточной мощью, чтобы мгновенно восстановить свои шкалы. После того, как ему нанесли столько увечий сразу, на его спине образовалось много лысых пятен, которые сильно уменьшили его защиту. Просмотрев структуру его мышц и костей, Ячень обнаружил вторую фатальную слабость этого зверя. На его позвоночнике была светлая линия. Торнадо разрушения облаков. После сделанного открытия у Ячень родился новый план атаки. Его меч звездных шрамов образовал линию в воздухе, и меч Ци поднялся, образуя торнадо, которое было достаточно мощным, чтобы уничтожить даже стальную конструкцию. Ячень взмахнул мечом и напал на зверя. Тело зверя было действительно практически неуязвимым, если шкалы были полными, но его захватило торнадо. Убийство. Ячень держал обе руки на мече, стоя в верхней части торнадо. Он ударил в эту светлую линию на спине со всей силы. Его меч вошел в тело зверя почти на 1 метр. Затем Ячень использовал все свои силы, чтобы отступить назад. Вдоль этой светлой линии спина зверя была разрезана, обнажив его позвоночник, что выглядело просто ужасно. Взревев, зверь из-за последних сил попытался избежать контроля Ячень. Однако мех звездных шрамов был глубоко вогнан в его тело, и было бы не так просто избавиться от этого. Жизнь и энергия зверя были похожи на воздух в проколотом воздушном шаре и постоянно выливались. Через некоторое время глаза зверя закрылись, тело зверя обмякло, и он упал на землю. Наконец-то он мертв. Ячень почувствовал, что жизнь в теле зверя полностью угасла. Его тело стало немного мягче, что было признаком потери звериной ци и жизненной силы. Без жизненной силы и силы зверя ци зверь железная чешуя был слабее даже зверя 4 горанга. Бум! Мертвое тело зверя пробило дыру в земле. Ячень перескочил на другую сторону. Ячень взмахнул мечом звездных шрамов был и вытащил внутреннюю таблетку из тела зверя. Подумав, он решил также срубить когти зверя. Они были естественным оружием, и с усилением их с помощью звериной ци были почти такими же мощными, как оружие большого ранга. На этом континенте истинных душ большое количество легендарного оружия было сделано из костей зверей. Их использовали в качестве основного материала. В некоторых ситуациях они создавали некоторые неожиданные эффекты. Ау-ау-ау-ау-ау-ау. Собрав все необходимые ему материалы, Ячень ушел. В тысячах километров рев потряс землю. Смутно он чувствовал, что воздух начинает вибрировать. Это зверь ранга 7, нет, зверь ранга 8. Ячень больше не выглядел спокойным. Зверь ранга 7 мог убить его в течение секунды. Рев зверя 8 горанга пробрал его до костей, не оставляя ему никакой надежды на выживание вообще. Небольшая волна зверей на этот раз была действительно непростой. Там было не только слишком много зверей из ранга 7, теперь там даже был зверь ранга 8. Казалось, что он превращается в среднюю звезду. Расширив свое тело, Ячень полетел к городу Золотого Треножника. На городских стенах города Золотого Треножника стояло много воинов царства достижения Астрала. Человек-ворон нахмурился. От этого рева мороз по коже. Я боюсь, что это не зверь ранга 7, это может быть зверь ранга 8. Огненный дух сказал. Пока нет зверя звания 9, город Золотого Треножника будет неприступным, как гора. Что касается того факта, что в этой маленькой звериной волне есть зверь ранга 8, то это действительно довольно странно. Может быть, этот век – пик эволюции зверя? С древней эры было бесчисленное множество волн. По записям сложилась такая картина. Такой же уровень зверских волн будет иметь определенную степень увеличения или снижения. Как только он опустился до определенного уровня, он внезапно поднимется до определенного пика. Да ну, не может быть. Кроме того, на этой стене стояло некоторое количество воинов царства достижения Астрала и много воинов царства скрытого Юаня. Посмотрите, молодое поколение, наконец, прибыло. Уровень опасности этой волны зверей не так высок, поэтому крупные военные институты, находящиеся здесь, отправят некоторых из своих лучших учеников, чтобы прийти нам на помощь. Только участие в таких страшных битвах может помочь им быстрее достичь следующего уровня. Это главный ученик Мэн Чао и второй ученик Тянь Хао из воинского звания 7, школа боевых искусств алхимиков. Мэн Чао занял первые 40 в последнем скрытом драконьем ранге. Его сила, вероятно, была бы более мощной, чем у некоторых из старших воинов царства скрытого Юаня. Главный ученик боевой школы синего стервятника тоже здесь. Четвертый, шести ночей и семи ночей лунные павильоны тоже здесь. Эти двое не принадлежали к каким-либо военным учреждениям и были специально обучены лунным павильоном. Однако они не попали на конкурс скрытого драконьего ранга. Ходят слухи, что их сила была не ниже, чем у 40 лучших в этом ранге. Со временем много воинов из молодого поколения начало появляться, в их числе был и Тянь Хао, который только что расстался с Ячень. Его силу можно было считать только средней среди них. Сила некоторых молодых воинов заставила даже напрячься воинов царства скрытого Юаня, стоящих на стенах. Самыми запоминающимися должны были быть четвертая ночь и шестая ночь из лунного павильона. Это были воины среднего царства скрытого Юаня. У них были мощные ауры и серьезные выражения лиц. Какое разочарование! Я думал, что в городе Золотого Треножника мы найдем талантливых молодых воинов. Шестая ночь была еще подростком. Она выглядела как ядовитая змея, когда сощурилась. Гуланью и усмехнулась. Известие о волне зверей было уже давно. Я боюсь, что те, кто был далеко, уже здесь не появятся. Когда она говорила, она думала о Ячень. Ему было даже не 18, но его боевые навыки были невероятно хороши. К сожалению, его подготовка все еще была довольно низкой, и у него не было такого большого опыта. Если бы он присоединился к лунному павильону, то смог бы стать первым помощником в седьмой ночи. Он мог бы стать официальным членом, когда стал бы немного постарше. Семь ночей были группой, состоявшей из семи молодых людей. Каждый из них был одним из лучших воинов среди молодого поколения. В настоящее время трое из них были из других военных учреждений, а остальные четыре были обучены самим лунным павильоном. Четвертая ночь и шестая ночь были действительно молодыми воинами, которых они обучили, и на которых обратил внимание лидер лунного павильона. На этот раз лидер немедленно отправил их на защиту города, как только он получил известие о волне зверей. Он хотел, чтобы они получили некоторый опыт от кровавых битв. Четвертая ночь, которая была высокой и красивой, сказала легко. Наши настоящие битвы будут в следующем конкурсе скрытого драконьего ранга. Это только закуска, поэтому не нужно слишком много думать об этом. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 205. Глава 205. Соревнование 1. Гуланью и сказала: «Хорошо, пойдешь первый». Она увидела, как они идут к воротам, и вышла, чтобы сопровождать их. Семь ночей были выше по положению, чем руководители, или почти на уровне руководителей, которые не занимались административной работой. Все это означало, что у них был в основном весь доступ к власти. Эти трое расширили свои тела, мгновенно появившись на городской стене. Тяньхао, ты сказал, что человек, который спас тебе жизнь, был почти таким же могущественным, как и я. Ты шутишь? Как его оценили в последнем скрытом драконьем ранге? Мэнхао ухмыльнулся, глядя на Тяньхао. В алхимической школе боевых искусств Мэнхао был почти самым могущественным. Он думал, что Тяньхао просто завидует и пытается найти кого-то еще, чтобы заставить его чувствовать себя плохо. Тяньхао сказал, если я не ошибаюсь, он обязательно придет в город Золотого Треножника. Тогда вы сможете узнать, правда это или нет. Мэн Чао перестало это волновать, и он сказал, 2 года назад я, возможно, и не был его противником. Но теперь, через 2 года, я немного вырос. Моя сила увеличилась более чем в 2 раза. Я уже освоил его верхние боевые искусства в нашем боевом учреждении, высшем ранге Царства Земли. Пылающее великое искусство я повысил до 9 уровня. Как он сможет конкурировать со мной? Что касается намека на меч, о котором вы упоминали, это ничего не значит. В последнем скрытом драконьем ранге я избил одного такого артиста его же мечом. Возможно, для большинства людей владение мечом выглядело очень впечатляющим, так как редко кто его применял в бою. Но могущественные молодые воины скрытого драконьего ранга видели очень много воинов с мечом. Помимо старшего поколения, только в молодом поколении существовали десятки людей, которые узнали о намерении меча. Могло быть много людей, которые не получили достаточно сильной подготовки, так что они все еще не могли участвовать в соревновании. Поэтому Мэн Чао больше заботился о том, чтобы встать у власти. Намерение меча и все другие вещи не беспокоили его вообще. Тяньхао сказал, в любом случае, вы увидите все своими глазами, когда он придет сюда. Честно говоря, он не был уверен, что Ячень сможет победить Мэн Чао. Будучи главным учеником алхимической школы боевых искусств, Мэн Чао изучил высший уровень боевых искусств в своей школе, например, пылающее великое искусство. Только некоторые из основных мастеров смогли изучить это боевое искусство, и даже у него не было доступа к его изучению. Кроме того, боевым мастерством, которое он освоил, было искусство великой пылающей ладони, которое применялось совместным с пылающим великим искусством. 2 боевых искусства соответствовали друг другу, повышая общую силу, которая становилась еще более мощной, чем 2 боевых искусства по отдельности. Что касается причины, по которой он решил воспитывать Ячень, это был чистый случай. Он упомянул Ячень, не слишком задумываясь, и было слишком поздно, когда он осознал, какое влияние он оказал. Таким образом, он должен был держать марку, так как Ячень был действительно достаточно мощным, и даже зверь ранга 6 был убит атакой одного его меча. Великий мастер из школы боевых искусств алхимика сказал, «Ну хорошо, хорошо, остановимся на этом. Тяньхао, мой мальчик, все было не так, вы не видели силу вашего главного ученика. Не у всех была возможность конкурировать с ним». «Да, сэр, раз уж великий мастер заговорил», Тяньхао не осмелился бы сказать еще одно слово. Десятки молодых воинов, которые все были довольно знамениты там, откуда они пришли, приземлились на городских стенах. Они обменялись взглядами друг с другом, и можно было почувствовать их боевой настрой. 6-я ночь взглянула на Мэн Чао и сказала со злой улыбкой на лице, «Среди всех людей здесь только у него есть конкурирующая сила. Интересно, можем ли мы немного поразвлечься друг с другом?» Го Ланьюи улыбнулась. У 7 ночей в их лунной павильоне все были такими разными. 6-я ночь славился своим высокомерием и злобой. Однако он был действительно могущественным, и даже она не могла справиться с 3 его атаками. Более того, так было бы даже при условии, что он не использует всю свою силу. 4-я ночь сказала без особых эмоций. Они здесь, да ну. 6-я ночь и Го Ланьюи проследили за направлением ее взгляда и посмотрели за город. Над этой бесконечной, безжизненной землей человеческая фигура с черными крыльями на спине летела к ним с невероятной скоростью. Размах крыльев был почти 5 метров, и они выглядели вполне живыми. Можно было даже разглядеть линию каждого острого пера. Там, где он пролетал, весь воздух вокруг был немедленно разорван. Его скорость почти достигла скорости света. Огненный дух фокусировал взгляд и рассмеялся. «Корона, ваш ученик здесь». Человек-ворон тоже рассмеялся. «Ну и ну, и как его сюда занесло? Я думал, что он учится в школе. Не жалуйтесь. Ваш ученик изучал тоже боевое искусство, что и вы, искусство черного ворона. Вероятно, он добрался до 10-го царства, верно? Только что достиг 13-го уровня 3 месяца назад. Понятно. Великое искусство черного ворона является высшим разрядом боевого искусства царства Земли, которое содержит 13 уровней. Освоив уже 10-й уровень, я думаю, что он мог бы соревноваться с 20-летними в скрытом драконьем ранге в этом году. Как говорили эти двое, среди молодых воинов была жесткая конкуренция. Мэн Чао продолжал смотреть на подростка с крыльями и сказал медленно: «У Лин Юйон занял 25. На этот раз мы увидим, кто победит». В последнем конкурсе скрытого драконьего ранга он потерял 3 человек. Одним из них был ученик черного ворона человека У Лин Юй. Он был одним из самых известных молодых воинов во всем южном регионе Рудры. Великий мастер алхимической школы боевых искусств сказал: «Я боюсь, что он уже овладел великим искусством черного ворона 10 уровня. Если бы вы могли изучить пылающее великое искусство до 10 уровня, то тогда у вас была бы отличная возможность убить его». Мэн Чао сказал: «Мое пылающее великое искусство и искусство великой пылающей ладони – это серия боевых искусств, которые содержат в себе великую силу при выполнении их вместе. Теперь с моей силой победить против него невозможно». Старейшина покачал головой: «Это будет сложно, очень сложно. Великое искусство черного ворона не похоже на другие боевые искусства верхнего ранга царства Земли. Пара крыльев позволяет не только развивать огромную скорость, у крыльев очень большая сила атаки. Они такие же прочные, как и сталь, только немного хуже, чем оружие большого ранга. Но среди оружия того же ранга они все еще одни из лучших. С другой стороны, У Лин Юй, я не собираюсь его убивать». Вопреки ожиданиям, Го Лан Юй и Шестая Ночь только что признался, что он не был противником У Лин Юй. Го Лан Юй сказала: «Хотя наш лунный павильон не является боевым учреждением, мы все же сильнее, чем обычный военный институт 7 го ранга, и в некоторых областях мы даже близки к военным учреждениям 6 го ранга. Пока вы достаточно стараетесь, и мы обязательно постараемся помочь вам и сделать имя 7 ночей известным во всем южном регионе Рудра и даже на всем континенте истинных душ». 4-я ночь не сказала ни слова. Она пыталась проанализировать силу У Лин Юй, судя по его ци и ауре. Наконец, она пришла к выводу, что его сила должна быть в состоянии конкурировать с 3-й ночью, а про себя саму она знала, что сможет конкурировать с ним, так как она сражалась против 3-й ночи раньше и ей просто не хватало тогда скорости. И черные крылья были убраны. У Лин Юй появился рядом с человеком, вороном и с уважением поприветствовал учителя. Человек-ворон кивнул: «Вы вовремя. Надеюсь, вы сможете совершить некоторый прорыв в этих битвах». «Да, я помогу. Этот конкурс скрытого драконьего ранга и моя цель – попасть в 1-ю десятку. Какой вы амбициозный. Но амбиции при борьбе в одиночку вас никуда не приведут. В южном регионе Рудры много гениев. И это не только вы, кто увеличил свою власть. Все стараются изо всех сил тренироваться. О, я забыл представить вам кое-кого. Он – огненный дух, о котором я вам рассказывал, мой заклятый враг. Огненный дух, привет». После приветствия У Лин Юй огляделся. Он смотрел на 4-ю ночь некоторое время, а других просто окинул беглым взглядом. У Лин Юй тоже здесь. Он 3-й ученик боевой школы небесного летающего демона. По силе он уступает только главному ученику Глаз Монстра и 2-му ученику Мужун Цин Чен. Я нахожу довольно странным то, что У Лин Юй занимает место после Мужун Цин Чен. У Лин Юй должен быть 2-м учеником, не так ли? Я понятия не имею об этом. Может быть, что-то еще играет роль. Не стоит недооценивать Мужун Цин Чен. В последний раз на конкурсе скрытого драконьего ранга, Мужун Цин Чен даже не использовал всю свою силу. Кроме того, боевые искусства, которые она изучала, были выше великого искусства черного ворона. Это было одно из исключительных боевых искусств своего военного заведения, великое искусство небесного демона. Прибытие У Лин Юй вызвало массу дискуссий. А, еще один мощный молодой воин. Кто это? Похоже, у него уже высокий уровень подготовки, уже достигнувший середины царства скрытого Юаня. Некоторые люди уже заметили еще одну фигуру, летящую в сторону города. Хотя он был не таким быстрым, как у Линьюи, его уровень был почти такой же. Я не думаю, что видел его раньше. Он, должно быть, один из новых воинов, которые только что встали на ноги, все еще не получили признания. Да ну, у Инга отличная подготовка. Но мне интересно, насколько мощна его боевая сила. Единственное, что имеет значение при конкуренции среди молодого поколения, это боевая сила. Все остальное вторично. Услышав их, Тяньхао бессознательно посмотрел туда и не смог удержаться, крикнув: «Это он, брат Ечень», Мэн Чао сказал. «Неудивительно, что вы так пристально смотрите на него. Он – воин середины царства скрытого Юаня в конце концов, но одной подготовки мало». Вместо того, чтобы спорить с Мэн Чао, Тяньхао махнул рукой Ечень. «Брат Е, мы здесь». Летя в воздухе, Ечень услышал голос Тяньхао. Он колебался полсекунды, а затем полетел в этом направлении. За его телом в воздухе тянулся длинный поток ци. Когда Ечень достиг городских стен, Мэн Чао сделал шаг вперед и сказал легко: «Тогда позвольте мне проверить, насколько слаб тот человек, которым вы восхищались». Бум! Горящая красная огненная волна появилась вокруг Мэн Чао, которую он бросил в сторону Ечень. Куда бы он ни пошел, воздух сразу испарялся, образуя вакуум. «Ломать!» Выражение лица Ечень не изменилось. Его рука превратилась в лезвие, прорезавшее эту волну огня. Пу-у-у-ш. Волна огня была разрезана пополам с середины, и Ечень уже появился прямо рядом с Тяньхао. Тяньхао сказал Мэн Чао гневным тоном: «Мэн Чао, что ты делаешь?» Мэн Чао не интересовало мнение Тяньхао. Он изучил Ечень и сказал: «Неплохо, если вы в состоянии разбить мою случайную атаку. Значит, у вас есть какая-то сила». Ечень сказал легко: «Понимаю. Тогда не стоит удивляться, что это было так слабо. Ты...» Взгляд Мэн Чао опустился. Как он не мог понять, что он имел в виду? Он знал, что Ечень говорит, что его случайная атака была слабой. «Брат Е, давай поговорим здесь». Тяньхао не хотел, чтобы Мэн Чао и Ечень начали конфликт из-за него. Ему было уже очень жаль, что он заварил эту кашу. «Хорошо». Ечень прошел мимо Мэн Чао и встал прямо рядом с Тяньхао. «Надеюсь, ты такой же величественный на поле битвы». Мэн Чао не был тем, кто теряет самообладание, когда все идет не так, как задумано. Для него целью этой поездки было сражаться с монстрами высокого ранга. И во время больших битв сила каждого проявлялась, и все становилось совершенно очевидным. Поскольку здесь были миллиарды животных без определенной степени власти, применение силы воинов определенно выглядело бы совершенно неуместным. Как это могло произойти? Этот маленький брат уже достиг среднего царства скрытого Юаня. Го Ланьюэ, которая провела почти полмесяца с Ечень, была очень удивлена. Несколько часов назад он все еще был на пике раннего царства скрытого Юаня. И теперь, через несколько часов, его сила уже на другом уровне. Судя только по скорости обучения, это, безусловно, было невероятно трудно. Должно быть, это была жестокая битва со зверем «Железная чешуя», который заставил его забыть о его собственных ограничениях. Отлично, теперь четвертая ночь и шестая ночь тоже здесь. Этот подросток может почувствовать сильное давление. Может быть, тогда он захочет присоединиться к нам в лунный павильон и попытаться стать официальным членом семи ночей, чтобы доказать свою власть. Го Ланьюэ была в отличном настроении. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 206. Глава 206. Соревнования. 2. Толпа подумала, что вскоре все эти звери прибудут. Однако, ожидая 3 дня, кроме нападения одной или двух небольших групп зверей, ничего особенного не произошло. Кажется, звери усвоили кое-что из прошлых уроков. Они поняли, что если они просто атакуют мелкими группами, то это не наносит большого ущерба. Зато это даст нам время отдохнуть. Если я не ошибаюсь, звери планируют наступление, собирая всех зверей вместе, чтобы одновременно атаковать город Золотого Треножника. Хэймэм. Хотя эта маленькая волна зверей не кажется простой, В настоящее время в городе Золотого Треножника более 10 воинов царства достижения астрала. Кроме того, есть тысячи воинов царства скрытого Юаня и бесчисленное количество воинов реальности скопления. Даже если там будут миллиарды зверей, они не смогут уничтожить город Золотого Треножника. Ты прав, было уже много зверей ранга 7, которые были убиты. Добавляя этого зверя 8 го ранга, город Золотого Треножника все еще имеет преимущество. В конце концов, город Золотого Треножника превратился в учебное поле для молодого поколения. Я в восторге от этого. Не только молодое поколение сможет делать некоторые прорывы, но и даст нам возможность. Странное поведение зверей не пугало воинов в городе Золотого Треножника. Вместо этого они были взволнованы и полны энтузиазма. На 7-й день, несколько воинов подошли к стенам города для обычного осмотра. В городе Золотого Треножника было более 2 миллионов воинов, и учеников воинов было почти 400 тысяч человек. Хорошо, что городские стены были длиной в сотни миль. 4 части городских стен, объединенных вместе, насчитывали более 400 миль. Стоя рядом с другими, на ней могли разместиться 200 тысяч воинов. Учитывая ширину городских стен, и 400 тысяч человек могли легко вписаться туда. На городских стенах Ячень и Тяньхао стояли рядом друг с другом. Прошло 7 дней, мы даже не видели ни одного зверя. По сравнению с Ячень, Тяньхао не мог дождаться увеличения своего уровня, так как следующий конкурс за скрытый драконий ранг начнется через 9 месяцев. Ячень сказал: «У зверей займет какое-то время, чтобы собраться всем вместе, не волнуйтесь». Тяньхао ответил: «Маленькая волна зверей была настолько редка, может быть, раз в 30 лет, и каждый раз была группа людей, способных совершить огромный прорыв. Надеюсь, на этот раз моя очередь. Если вы будете слишком стараться, это может иметь противоположный эффект вместо того, которого вы ожидаете. Сохранять спокойствие – это самое главное». Ячень уже совершил свой прорыв недавно, и ему было бы чрезвычайно трудно сделать еще один прорыв. Однако на данный момент не это его цель. Его одинокий пик 13 мечей был объединен только с его 9-м движением. Каждое слияние было сложнее производить, чем раньше. И эта великая битва со зверями была отличной возможностью для этого. Что касалось чувств Тяньхао, он мог его понять. Тем не менее, он был уверен, что на пути становления хороший менталитет был ключом к успеху. Эти слова, казалось, разбудили Тяньхао. Он удивленно воскликнул: «Лидер нашего военного учреждения сказал мне то же самое». Ячень ничего не ответил. Людям надо самим понимать, кто они и на что способны. Это был единственный способ, и другие люди могли только делать предположения. Ша, ша, ша. Из этого опустошенного поля за пределами города внезапно вышли волны зверей. Их вой продолжал звенеть в воздухе и, казалось, не успокаивался. Воздух начал кипеть. Оглянувшись, они увидели, что звери заполнили все пространство в радиусе 10 миль. Это было похоже на чистый пруд, окрашенный черными чернилами. И город Золотого Треножника был единственной частью, которая была все еще на его поверхности. Звери здесь. Услышав крики воинов со всех сторон, все воины поблизости проснулись. Один сказал 10 человекам, а 10 сказали сотням. Вскоре все воины выбежали на улицы и вскочили на городские стены. Это подавленное чувство, подобное приближающейся буре, испугало всех простых граждан в городе. Они почувствовали, как их сердца их забились так, что были готовы выскочить из груди. На самом деле, даже без напоминания от воинов на этих городских стенах, все в городе все равно почувствовали приближение зверей. Это было потому, что небо, которое было ясным 2 секунды назад, внезапно потемнело. Звериный ци был распространен в воздухе, образуя огромные клочки черных облаков. На этих облаках можно было увидеть электрические искры и слышались раскаты грома. Подбегая к городским стенам, многие люди не могли не вздохнуть от удивления. Так много зверей. Там должно быть, по крайней мере, миллиард их, верно? Наверное, а то и больше. Должно быть, 2 миллиарда. Даже не видно их конца. Если бы у нас не было всех тех воинов уровня достижения астрала, я бы действительно боялся, если честно. А кто бы не боялся? 2 миллиарда животных. Достаточно, чтобы сравнять весь город Золотого Треножника с землей. Среди этих бесконечных зверей наиболее заметными были, без сомнения, 6 гигантских зверей. 5 из них были почти горными. Тот зверь, что был в крайнем левом углу, был действительно знаком Ячиню, драконий роб-змей. Этот зверь был сильно ранен, Один из двух рогов на его голове был разбит пополам. Казалось, что он только что вышел из напряженной битвы. Помимо драконьего рога змеи, были также трехголовый волк, шестиглазый паук, корова-единорог с тремя хвостами и серебряный молниеносный орел, покрытый электричеством. Каждый из них был зверем седьмого ранга. Их звериная энергия ци выстрелила в небо и смешалась с темным облаком. В группе пяти зверей седьмого ранга был зверь-горилла, который был ростом в сотни метров. Судя по его типу тела, он был даже меньше, чем шестиглазый паук. Однако аура, которую он источал, была сильнее большинства этих зверей. Его злой ци был похож на цунами, атакующее человеческую сторону. Зверь восьмого ранга, демоническая горилла Кинг-Конг, атакуем первыми. Если он приблизится к городу, то сломает стены. Воины уровня достижения астрала двинулись вперед. Они атаковали зверей седьмого ранга вместе с этим зверем восьмого ранга. По их мнению, только эти звери заслуживали их внимания. Все игрушки ниже седьмого ранга лучше оставить для молодых поколений. Ау-ау-ау-ау-ау. Атакующие демоническую гориллу Кинг-Конга были тремя воинами раннего уровня достижения астрала и воином среднего уровня достижения астрала. Им четверым, независимо от того, насколько мощным был Кинг-Конг, не должно быть слишком сложно его контролировать. Что касается оставшихся десяти воинов уровня достижения астрала, они все объединились друг с другом и напали на зверей седьмого ранга. Их битвы были настолько интенсивными, что каждый контакт между зверями седьмого ранга и воинами уровня достижения астрала убивал тысячи зверей, не оставляя даже пепла. Кинг-Конг был очень умным, он знал, что если это будет продолжаться, 2 миллиарда животных не продержится долго. Поэтому он должен был отвести их от остальных животных. Бу-у-у-у-у-у. Земля потрескалась, так как Кинг-Конг совершил огромный прыжок и приземлился через несколько миль. Вперед! Четверо воинов уровня достижения астрала следовали за ним. Видя, что Кинг-Конг совершил этот ход, остальные звери седьмого ранга последовали за ним. Выжимая свой ци, они побежали за Кинг-Конгом. «Вы не хотите причинять вред другим животным, и мы не хотим нанести ущерб городу». «Отлично! Ха-ха! Последние несколько раз обмениваясь атаками, мы убили, по меньшей мере, 10 тысяч зверей. Неудивительно, что демоническая горилла Кинг-Конг захочет уйти и найти другое место. Если сражаться в одиночку, у всех тех воинов уровня достижения астрала до сих пор не было такой уверенности в победе над зверем седьмого ранга. Однако, объединившись с другими воинами, было намного проще. По крайней мере, их жизнь была в безопасности. Поскольку они не будут убиты, то беспокоиться было не о чем. После того, как все звери седьмого и восьмого ранга, а также воины уровня достижения астрала ушли, сражение разворачивалось между оставшимися воинами и зверьми. Когда звери были уже в трех милях от города Золотого Треножника, некоторые из воинов бежали по городским стенам и кричали: «Убить! Убийство! Убийство! Убийство!» Бесчисленные воины спрыгнули вниз по стене, и атмосфера была полна убийственных намерений. Самый быстрый человек среди них, Улин Юй, сделал первый ход. Его крылья вибрировали. Его тело было похоже на молнию, его скорость приближалась к скорости света. Воины с низшими званиями даже не могли видеть его тень. Все, что они видели, было черной линией, сделанной из темного ци. Смерть. Его тело сильно изменилось, и крылья на спине несли его вперед, когда две черные атакующие волны собрались вместе и превратились в 10-метровую атакующую волну. Только с одной атакой 70 зверей были разбиты на куски, и взрывная волна продолжала двигаться, оставив на земле большой след. После этого Ечень и некоторые другие тоже вступили в бой. Вытащив свой меч звездных шрамов, Ечень не пытался показать свою силу. Он выполнил торнадо разрушения облаков, у которого был самый большой атакующий диапазон. Меч Ци начал крутиться, сочетаясь с естественным потоком Ци, образуя огромный светло-синий торнадо. Торнадо содержал пугающую ауру, которая накрыла окрестности и напала на волну зверей. Фьюх, фьюх, фьюх. Звери, те, что были ниже пятого ранга, которые находились в 10-метровом радиусе, были втянуты в торнадо и измельчены в крошечные кусочки. Даже звери пятого ранга не могли контролировать свое тело в этой могучей крутящей силе. Они были, в конечном счете, заколоты мечем Ци. Ау-ау-ау-ау-ау. Огромный двухголовый волчий король выбежал из диапазона торнадо и прыгнул в сторону Еченя. Порез. Даже не глядя, Ечень взмахнул своим мечом звездных шрамов вверх. Огромное количество крови разлетелось во все стороны. Голова двухголового волчьего короля была отрезана. Его тело упало на землю. великая пылающая ладонь. Неподалеку все тело Мэн Чао начало гореть в огненном пламени. Когда он выставил ладонь вперед, горящее пламя Чжэнь Ци сжалось в большой 10-метровой ладони. На поверхности этой ладони все еще горел огонь. Ужасная рука высушила воздух, а затем атаковала звериную волну. Бум! Земля содрогнулась, так как в нее ударила огромная ладонь. Все звери в этом районе были раздавлены о землю. А Мэн Чао взглянул на Ечэня. Ечэнь не уделял много внимания Мэн Чао. У него была своя цель – собрать все движения одинокого убивающего пика. По атакующей силе, его одинокий убивающий пик определенно был сильнее, чем атака одного меча. Атака тысячи змей. Боевое мастерство шестой ночи было довольно странным. Она протянула обе руки, позволив всем своим чжэньцы следовать за ее ладонями и вылиться из них, образуя бесчисленных змей чжэньцы. Эти змеи издавали испепеляющие звуки и скользили по земле. Все они были невероятно быстры. По сравнению с шестой ночью, четвертая ночь каким-то образом оказалась еще более жестокой. Ее худая правая рука была поднята, а верхняя часть ее тела была согнута. Она нанесла удар по земле. Бум! Когда четвертая ночь была в центре, три столба ци выстрелили в разные стороны и взорвались среди зверей. Она убила больше зверей, чем шестая ночь. Однако ей не повезло. Ее заметили три зверя из шестого ранга. Все они взревели в воздухе и прыгнули к ней. Ломать. Глаза четвертой ночи были похожи на молнию. Ее правая рука исчезла полностью. Затем в следующую секунду в воздухе появились сотни кулачных теней. Звериный оборонительный силуэт ци оказался очень хрупким под атакой из кулачных теней. Он был как листок бумаги, и разбился в груду грязи вместе со своим владельцем. Впечатляет. Го Ланьюэ впервые видела, как четвертая ночь производит атаку, поэтому не могла не кричать. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 207. Глава 207. Соревнования. 3. Повернув голову, чтобы посмотреть на Ечэня, Го Ланьюэ подумала. Понял, это наша сила семи ночей. Каждый из воинов является вершиной высшего молодого поколения. Во всем южном регионе Рудры даже боевые учреждения шестого ранга не могут конкурировать с лунным павильоном. Семь ночей суждено стать знаменитым во всем мире. Привет, повнимательней, Го, оставайся с нами. Шестая ночь позаботилась о звере шестого ранга, который нападал на Го Ланьюэ, ищущую глазами Ечэня, и напомнила ей, что она все еще находится в битве. Го Ланьюэ улыбнулась с некоторым смущением. Слишком много людей и зверей было вокруг, и Ечэнь, казалось, предпочитал держаться незаметно. Она не могла найти его нигде. Смертельный тайфун. Среди молодого поколения был действительно человек с самым высоким профилем, воин, который занял 25-е место в последнем соревновании ранга скрытого дракона у Линьюэ. Он пошевелил крыльями, и ярко-черный свет просветлел. Бесконечные атакующие волны слились вместе, образуя тайфун, подобный атаке. Он продолжал атаковать волну зверей.